Глава 12. Предупреждение. «А раздеваться обязательно?» — смутилась я. «Я врач, ты пациентка. Что не так? Тебя эти двое смущают? Напрасно. Считай, что они просто моя раздвоенная тень», — не отрываясь от планшета, заявил док. Затем, подняв на меня взгляд, произнес: «Ты еще здесь? Бегом к столу!» Я растерянно посмотрела на двоих амбалов из ларца. Во взгляде нерестящейся рыбы и то было больше осмысленности, чем в их стеклянных белесых очах, скользящих по мне так, словно я была неразумной амебой. Внутри вспыхнул протест. «Не буду», — решительно заявила я, махнув рукой. Упс! С пальцев снова сорвалась шаровая молния и полетела доку прямо в лицо. Припечатать целителя, как Райдена, не вышло. Из ладони амбалов внезапно вылетели две полупрозрачные сети, в которых мой фаербол моментально погас. Вопрос, зачем доку охрана, отпал сам собой. «Метка, но недостаточно», — флегматично отпустила комментарий Винни. Я втянула голову в плечи, ожидая выволочки за нападение на лечащего врача, но тот разразился громкими восторженными возгласами. «Великолепно! Восхитительно! Ты просто чудо, девочка! Вот это мощь! 112 баллов по шкале Ганпар! Я и представить себе такого не мог!» «Вы считаете это нормальным?» — робко поинтересовалась я. «Это не просто нормально, а отлично!» — заверил он меня. Подскочив, он принялся водить надо мной небольшим серебристым прибором, приговаривая: «Давление в норме, сатурация тоже. Клеточная реакция на портал в допустимых пределах. Все жизненно важные показатели в норме. Все просто отлично, девочка. Ты настоящий везунчик, знаешь об этом?» «Пока что мое везение принимает причудливые формы», — вздохнула я. Переместилась в чужой мир, едва не стала жертвой глазадых маньяков, чуть не убила своего спасителя. Еще и нехорошим словом его назвала. «Главное, что ты жива и здорова», — заверил меня врач. «Все остальное приложится. А насчет спасителя? Это ты про Вейна, что ли? Не волнуйся, он отходчивый. По глазам видно, что он тебя уже давно простил». «Нет, я про Райдена. Ему от меня сильно досталось. Эта огненная штука из моих рук впечаталась ему в лоб. Да так сильно, что он отлетел назад и рухнул на пол. Вейн сказал, что я Райдена магией наградила», — объяснила я. «О, вот это поворот!» У дока аж загорелись глаза. Но потом он включил сочувствие и заявил: «Но если речь идет о Райдене Ноксе, то тут я тебе не завидую, дорогая». «Почему?» — напряглась я. «По законам этого мира теперь ты будешь обязана с ним жить. Как жена или любовница, разберетесь вдвоем с Ноксом», — пояснил док. «С какой это стати?» — возмутилась я. «Ты наградила его магией? И это значит, что ближайшие несколько лет ему необходимо, чтобы ты находилась рядом, жила с ним и вступала в близкий контакт. Иначе хроническая головная боль ему гарантирована. Закон в таких случаях на стороне реципиента. Донор обязан жить с получателем магии некоторое время. Но ты не волнуйся. Райден лишь иногда бывает буйным. В основном он просто тихий, заносчивый эгоист с манией величия. Самая большая проблема, с которой тебе придется столкнуться, это его чрезмерная любвеобильность. Он у нас тот еще жеребец. Женщин меняет, как перчатки», — очень серьезно предупредил меня врач. «Вот как?» — нахмурилась я. «Жить с таким типом совершенно не входило в мои планы и вписывалось в мою картину мира даже меньше, чем говорящая морская свинка». «Ты, главное, спуску ему не давай. Покажи сразу, что у тебя есть характер. А если вдруг захочешь его задобрить, угости клопами. Он обожает этих насекомых. Думаю, ты уже уловила, какой ядреный от него исходит запах клоповника. Только соблюдай осторожность и старайся почаще держаться от Райдена подальше, чтобы его любимые кровососущие насекомые не перебрались на тебя. Поверь, это будет очень неприятно», — покачал головой врач. «Спасибо, я это запомню», — глухо отозвалась я. «Насчет того, что он рухнул на пол, вообще не переживай. В крайнем случае, пускай приходит ко мне, и я быстро вылечу его сотрясение мозга. Мы с парнями уверяем тебя в этом и клянемся нашими белоснежными халатами. Верно, парни?» «Так точно, док!» — отозвались они хором. «Так, что я еще забыл?» «Ах, да, Райден, капитан спецотряда «Молния», и у них принято при приветствии или даже при обычном одобрении бить друг друга кулаком в левое плечо. Так что не стесняйся применять этот жест на практике. Просто сжимаешь кулак и наносишь удар. Ничего сложного. Поверь, это произведет на Нокса неизгладимое впечатление», — уверенно заявил док. «Постараюсь запомнить», — кивнула я. «Вроде ничего сложного. Дарить клопов, держаться подальше и при одобрении ударить кулаком в плечо. Элементарно. Главное, ничего не перепутать». «Мы справимся, Винни», — тяжело вздохнула я.